Глава 26. «Где и что я сделала не так? Как ты понял, что я не Аделина?» — спросила я, желая сменить тему. «Да и на будущее надо, чтобы понимать, что и как делать». Она кинулась бы мне на шею при первой встрече, чтобы позлить мать. Она охала и ахала бы, получив ожерелье, потому что давно об этом мечтала. Она точно не отказалась бы от четвертого брака с тем стариком, потому что слишком любила деньги. Она не стала бы заниматься хозяйством и не отправилась бы в замок с проверкой. Ну и, конечно же, она знала, что такое портал и как им пользоваться. Последнее Стивен заметил с сарказмом. Ну да, логично, слишком явные косяки, особенно тот с порталом. «Как давно ты в ее теле?» — спросил Стивен. «Ну, — задумалась я, — прилично. Успела узнать, что обязана платить за обучение племянниц, познакомилась с молодой родственницей, которую следовало вывести в свет, и смогла выслушать уйму претензий от матушки. В общем, не теряла времени зря, — усмехнулся Стивен. Я кивнула и задала свой вопрос. «А это нормально, что тебя ко мне тянет?» «Более чем. Ненормально обратное». Я поставила брови домиком. «И почему меня должно к тебе тянуть?» «Потому что мы благословлены богами. Такие браки самые крепкие». «А для тех, кто совсем недавно появился в этом мире?» Стивен хмыкнул. «Да, теперь я точно вижу, что ты не из этого мира». «Еще скажи, не от мира сего», — проворчала я про себя. А Стивен между тем продолжал. «Боги редко дарят смертным свое благословение. Обычно это случается раз в 100-200 лет и означает, что пара, которую они благословили, будет жить долго и счастливо. Но в такой паре притяжение чувствуют оба, и ему невозможно противиться. Ты же спокойна и холодна. Так искусно скрывать свои чувства невозможно». «Ну, может, ты объект перепутал?» — легкомысленно предположила я. «И тянет тебя совсем не ко мне?» «Нет, не может такого быть?» «К тебе, Аделина, или как там твое настоящее имя?» — отрезал Стивен. «Только к тебе, и я тебя не отпущу, не надейся». «Правда? Страшно-то как. Уже боюсь». «Через 2 дня императорский бал», — продолжил Стивен. «Я сдержу свое обещание и попрошу дядю не объявлять о нашей помолвке. Но, Аделина, я буду постоянно следить за тобой. Не нужно пытаться флиртовать с другими мужчинами». «Да ты ревнивец», — хмыкнула я. «Хорошо, о мой будущий муж, я буду вести себя скромно и тихо». «Стерва», — сказал мне взглядом Стивен. Я в ответ затрепетала ресничками. «Нет, он что, думал, что в рай попал? Будет тут воодушевленно рассказывать о благословлении богов, активно вешать мне лапшу на уши. А я растекусь лужицей и хватай меня без перчаток? Не дождется. Сейчас я уйду порталом к себе, в столицу. Мне нужно поговорить с дядей, подготовиться к балу». Стивен решительно поднялся со своего места. «И приду в день бала, с утра». «Но бал вечером», — заметила я. «Вот спрашивается, зачем он мне здесь утром, если я буду вся в подготовке к вечернему событию? Он же только под ногами станет мешаться». «Я твой жених, я скучаю без невесты. Приду утром, Аделина, жди меня». «Ой, да пожалуйста, не надо тут фырчать. Нашелся мне медведь, разбуженный зимой. Придешь утром? Я найду, чем тебя занять, чтобы под руку не лез». Стивен ушел, не сделав попытки ни обнять, ни поцеловать меня. Я на этот счет не обольщалась, не проявил собственнические замашки сейчас, проявит потом, чуть позже, в самое ближайшее время, если ему что-то сильно не понравится. А в том, что Стивен собственник, я ни на минуту не сомневалась. «Бал, значит». Я вздохнула, потянулась. «Ну хорошо, прогуляемся. Ну хорошо, прогуляемся на бал». На самом деле, гораздо сильнее новости о Бали меня беспокоили слова Стивена о благословении богов и о том, что его ко мне тянет. Меня, если и тянуло, то не насовсем, а буквально на пару-тройку свиданий, чтобы вспомнить о своей женской сути. Но, похоже, приходилось готовиться и морально, и физически к скорой свадьбе. И вот спрашивается, оно мне нужно? На мне два поместья и замок. Все надо на ноги поднять, самой удостовериться, что управляющие и экономки не врут и не имеют корыстного интереса. В общем, куча времени и сил. А мне замуж. Ну вот где справедливость в этом мире?